«Если мне никто не сможет помешать, то выжить должен», – пожал я плечами, «но почему ты думаешь, что твой ноутбук до сих пор не изучили? По идее, они должны были в первую очередь изъять информацию оттуда, посмотреть, какие сайты ты посещал, ведь это могло помочь в поиске лекарства». И правда, бедолага обреченно вздохнул. «Булатов, а ты можешь добить меня уже, и все?» «Нет, это не жестокое отношение к пациентам». «Ну, пошутил немного, почему бы и нет?» «Смех продлевает жизнь, и неважно, что смеюсь здесь только я, а значит, и жизнь продлевается только у меня. Тут политика вполне справедливая. Я продлеваю жизнь пациенту, шучу над ним, и тем самым продлеваю жизнь себе». Собирался отмочить еще пару шуток, но нашу милую беседу с умирающим прервали. Дверь комнаты с грохотом слетела с петель, и в комнату ворвался крупный отряд охраны. Все такие сильные, обвешанные артефактами и лучшим снаряжением. Каждый из этих бойцов одаренный минимум четвертого ранга, а их начальник и вовсе, чуть ли не первого. Мощные ребята, и почему-то очень злые. Направили на меня автоматы, стоят и сверлят взглядами. Не знаю, как они сюда влезли, но буквально за полминуты в комнату набилось аж 90 человек. Как только оборудование не посносили, не знаю. «Ты кто такой?» – рыкнул командир отряда охраны. «Так это», – развел руками, Булатов. «А что случилось? Почему злые такие?» «Ну почему?» – проскулил командир. «За что мне это? Почему в мою смену?» «А, да ты не переживай так», – попытался его успокоить. «Можешь пойти, сдать смену спокойно, я подожду. Для меня было честью служить с вами, парни», – обратился он к своим бойцам, и напитал силой клинок. «Я даже не успел ничего сказать», как он резко переместился и наотмашь ударил меня клинком по шее. Быстрый удар, отточенный, стремительный и меткий. А глаза-то какие радостные сразу, ведь он выполнил свой долг, защитил наследника рода Гагариных. Но обрадовался командир рано, так как кожа, ткани и кости у меня на шее в этот момент слегка изменили свою структуру, и потому напитанный силой меч не оставил даже царапины. А вот клинок дал трещину. «Ребят, вам бы нервы полечить», — посоветовал им, как человек, немного разбирающийся в медицине. «У вас горы вокруг, сходите, хоть воздухом подышите, а то у вас тут парень вот-вот душу камню отдаст, а вы глупостями какими-то занимаетесь». «Но», — протянул командир, — «можно я уже начну работать?» Устало вздохнул я. «Ну правда, не люблю, когда над душой стоят». Ответом мне было полное непонимание. Бойцы так и замерли в недоумении и не знали, что им теперь делать. Тогда как я знал, ладно, подурачился немного, и это было действительно весело, а теперь, и правда, пора за работу. Ведь парень умирает, и это не шутка. Никакое оборудование и препараты, никакие артефакты ему уже не помогут. Тут нужен специалист совершенно иного уровня. Например, архимагистр-лекарь, а он как раз, по случаю, оказался рядом. Щелкнул пальцами, и комнату озарила яркая зеленая вспышка. Все 90 бойцов разом упали на пол, словно осенняя листва, не проронив ни единого звука. А я повернулся к удивленному пациенту. «Да ну», – пробормотал он, – «а почему все отключились, а я все еще в сознании? Это камень могущества меня так оберегает?» «Да, понятно, теперь я получил ответы на свои вопросы. Надо будет сказать твоему отцу, чтобы запретил тебе смотреть короткие видео в интернете. Вот, откуда у тебя появилась такая дебильная идея. Не надо запрещать, там очень много полезной информации», – возмутился он. «Да ты что, а почему тогда твоя душа тебе уже не принадлежит?» – усмехнулся я. «Ты продал ее самому мерзкому демону-извращенцу в тот момент, когда вставил в себя этот уродский камень, а у охранников твоих была душа, потому я ее высосал». Мои глаза сверкнули, и на лице появился злобный оскал, тогда как Гагарин громко икнул и брякнулся на подушку, снова потеряв сознание. «Да уж, даже магию применять не пришлось, сам справился. Теперь под ногами валяются охранники и приходится постоянно спотыкаться о них, но перетаскивать все 90 туш, да еще и облаченных в тяжелую броню, будет слишком долго. В этом плане удобно быть некромантом, твои слуги всегда под рукой. Нет, я тоже могу создать что-то вроде зомби, просто живого. Отключить некоторые мозговые центры и сделать так, чтобы человек беспрекословно выполнял простые указания. Но ведь на это тоже придется потратить времени, которого у нас с Гагариным все меньше». Взмахнул руками, и под самым потолком проявилась заранее подготовленная сверкающая печать. Она состояла из переплетенных между собой в сложные узоры мерцающих зеленых нитей, Также некоторые знаки были высечены кровью и, помимо всего прочего, тут присутствовало несколько символов, позаимствованных у магии смерти. Это жалкое подобие философского камня похищает не только душу, не знаю, откуда граф достал такую дрянь или каким образом создал ее, но сделал он это очень зря. Помимо похищения души, этот грязный артефакт услужливо вытягивает соли из организма, за счет чего постепенно увеличивается в размерах и колючими кристаллами впивается в ткани. Так, чтобы выдрать без последствий его было невозможно. Нет, в чем-то паренек был действительно прав. Камень, и правда, может кратковременно усиливать его способности за счет содержащихся в нем душ. Но это не так делается. Да и вообще, лучше этого не делать вообще никак. Впрочем, уже поздно думать об этом. Надо извлекать артефакт из груди бедолаги. Провел пальцем по грудине и заставил ее распасться на две части, оголив внутренний мир пациента. Теперь он снова не может дышать самостоятельно и пришлось сунуть интубационную трубку на место. Да, можно было просто насыщать кровь кислородом при помощи магии, но какой в этом смысл, когда люди придумали такую удобную аппаратуру? Немного замедлил работу сердца и кратковременным импульсом заставил внешнюю оболочку камня раскрошиться. Те самые шипы, созданные им из солей и кальция, успели впиться в перикард, а значит просто вытаскивать их будет слишком опасно. По рукам прокатилась волна серой энергии, уничтожая всю живность на коже, после чего приступил к извлечению. Поковырял пальцем в сердечной сумке, пожмакал легкие. Никогда не мог удержаться от такого, и раз уж вскрыл грудную клетку, пожмакать легкие попросту обязан. Они классные, мягкие, как губка. Со стороны это выглядит непрофессионально, но и я прилюдно таким никогда не занимаюсь. А все свидетели в такие моменты обычно находятся без сознания. Достал из сердца пару шипов и выкинул их на пол, затем подчистил шипы, которые застряли в легких, а вот часть аорты пришлось удалить. Камень думал, что его будут просто выдергивать из груди и потому намертво врос в стенки крупнейшего сосуда в теле. Если дернуть, начнется сильнейшее кровотечение и всю брюшную полость зальет кровью в считанные минуты. О, аневризма! По крайней мере, скоро появится. Ладно, подлечим заодно и ее, раз уж начал ковыряться. А еще это солнечное сплетение. Там находится крупный нервный узел, который теперь со всех сторон окутан отростками этого мерзкого камня. Нет, ну почему? Действительно, просто не засунуть камень в задницу. Насколько бы это упростило мне работу. Впрочем, так даже интереснее. Проковырялся, наверное, часа два. Даже не следил за временем. Настолько увлекся старой доброй хирургической операцией, и вот, теперь я сижу в кресле и держу в руках то самое подобие философского камня, и все-таки этот артефакт из другого мира, явно не самоделка. Вопрос, откуда он у паренька? Так, с этим вопросом можно разобраться и позже. А что делать с охранниками? Отлежат ведь себе все места. Просто они, как стояли, так и прилегли, не было времени выбирать удобное положение. От мыслей отвлек телефонный звонок. Посмотрел на экран, а там Гагарин-старший. Смог узнать, что я проник в один из его секретных бункеров. Да вряд ли, гуси не позволили даже нажать тревожную кнопку и заранее отключили видеонаблюдение. «Да-да», — ответил я на звонок. «ГМ, Михаил», — пробасил Гагарин-старший. «А можно вопрос касаемо твоей специальности?» «Конечно, это я всегда за», — пожал я плечами. «Все-таки обострился простатит?» «Что? А ты откуда?» «А, впрочем, неважно», — вздохнул мужчина. «Я хотел поинтересоваться, берешься ли ты за крайне тяжелые случаи, когда человек при смерти и ему не помогает ни наша медицина, ни иномирные лекари, ни артефакты. И главное, возможно ли сохранение диагноза в тайне?» «Конечно, я умею хранить секреты. Медицинская тайна — это важнейший пункт свода правил Орде, КХМ, Содружество лекарей». Чуть не сболтнул лишнего, хотя там есть исключения, но ведь в вашем случае наверняка не какой-нибудь философский камень внедрен в тело человека, верно, а то это уже другое, все такие эксперименты с душой, дело мерзкое и запрещенное, так что, конечно, я готов помочь, подождал пару секунд и послушал тяжелое сопение, граф, так в чем проблема, все-таки простатит, да, еще некоторое время он молчал и громко сопел в трубку, не в силах придумать, что мне ответить, ведь мой диагноз-то тоже правильный, с этим не поспоришь. Ладно, я понимаю, это не телефонный разговор, решил сжалиться над ним и услышал, как Гагарин облегченно выдохнул. Уверен, я смогу помочь, гарантированно. Ну, тут такое дело, замялся он. Там все действительно непросто. Я бы так не обещал сразу, на самом деле. Ладно, вот смотрите, объясню на пальцах, улыбнулся я. Я люблю самолеты. Инновационные, технологичные, продвинутые, необычные, а лучше большие и грузоподъемные. Ну, слабость у меня к такой технике, ничего не могу с собой поделать. Корабли не люблю, а самолеты, это моя страсть. Так вот, если вы тоже любите самолеты, значит, мы с вами на одной волне. И в таком случае я вытащу даже философский камень из задницы. КХМ. Поперхнулся Гагарин. Ну, вообще-то не из зад. В общем, я понял. И да, самолеты я тоже люблю. Ну вот и договорились. Пожал я плечами. Сделка заключена, а значит, прервал разговор для того, чтобы сфотографировать себя на фоне Гагарина-младшего. Гагарин-старший вот уже несколько дней не смыкал глаз. Все разработки остановились, и мысли мужчины были направлены лишь на решение проблемы с сыном, а еще на сожаление о произошедшем. Не уследил. Но кто мог знать, что такое может случиться? Никто о подобном не предупреждал. И даже лучшие ученые не предполагали такого. А ведь все было как всегда. Не так давно граф смог выкупить за огромные деньги один могущественный артефакт, который должен был помочь в разработке новейшего тяжелого бомбардировщика. Такого, аналогов которому нет и не будет в ближайшие десятки, а то и сотни лет. Задумка была прекрасная. Да и артефакт этот оказался действительно мощным. Его планировали внедрить в самолет и подключить к нему управление защитными системами. Энергии там хватит и на защитный экран, и на наведение пушек. Вот только случилась страшная неудача. Младший сын нашел этот артефакт раньше, чем его успели внедрить в технику. И тут оказалось, что этот артефакт не так прост, как казалось раньше. Парня нашли, когда он уже был без сознания, и восстановить картину произошедшего удалось только со слов слуг, которые случайно видели, как паренек общается с мерцающим камнем. Они-то думали, что это какая-то новая секретная разработка рода Гагариных, потому с лишними вопросами к нему не лезли. Спустя какое-то время паренька смогли пробудить на пару минут, и после короткого расспроса он рассказал, что артефакт обещал ему невероятную силу, безграничную власть и могущество. Камень затуманил разум молодого графа, и тот приложил его к груди. А следом артефакт, словно раскаленный шар, прожег дыру и проник внутрь, оставив после себя лишь обугленную рану. С тех пор и началась борьба за жизнь молодого наследника. Граф использовал все свои возможности, созвал лучших независимых лекарей, закупил самые редкие и дорогие артефакты, но все было без толку. Можно было обратиться к более известным специалистам или даже к императорской лекарской службе. Вот только эксперименты с подобными артефактами. Дело в том, что их категорически запрещается использовать на людях. Так-то в самолет можно засунуть что угодно, но как доказать потом, что никто не собирался использовать философский камень на молодом графе? Если кто-то посторонний узнает диагноз, эта новость разлетится по всей стране, и о репутации можно будет сразу позабыть. А ведь эту репутацию Гагарины зарабатывали не одно поколение, и за все это время они не совершили ни одного подобного проступка. Потому пришлось действовать своими силами. Последний лекарь, который прибыл аж из другого мира и потребовал за свои услуги целую гору золота, выбежал из комнаты в ужасе и долгое время не мог выдавить из себя ни слова. А спустя 2 часа, после 5 литров ромашкового чая и фляги с корвалолом, он все-таки поведал о произошедшем там. Лекарь хотел начать процедуру извлечения, но стоило ему коснуться тела парня, как философский камень обратился к нему. Он рассказал и на мерцу все, даже самые потаенные секреты и подробности его жизни, а затем смог аргументированно объяснить бедолаге, почему того можно смело считать кривым, косым и тупым. Собственно, на этом надежда сохранить репутацию пропала окончательно. Гагарин-старший не собирался вот так просто сдаваться и хотел спасти сына любой ценой, потому, когда сыну стало еще хуже, нашел в себе силы обратиться за помощью. А кто считается лучшим лекарем во всей империи? Это теперь каждый знает, ведь фамилия рода Булатовых в последнее время всегда на слуху. В любом случае, выбора уже не осталось. Потому граф взял телефон, некоторое время просто смотрел в экран, после чего нажал на нужную фамилию в списке контактов. И что, в итоге, согласился. Разве что по каким-то причинам постоянно говорил про простатит и философский камень. Поначалу Гагарин подумал, что у Булатова просто игривое настроение, но вскоре все встало на свои места, ведь сразу после того, как они договорились, Михаил прислал фотографию с изображением себя на фоне спящего и вполне здорового с виду сына. Мужчина хотел уточнить, какого хрена вообще происходит, но следующая фотка поставила окончательную точку в разговоре и вопросов больше не осталось. Гагарин увидел фотографию комнаты, в которой пол сплошь усеян лучшими охранниками. Правда, даже так видно, что они спят и никаких повреждений на них нет. Ладно, один вопрос у него все же остался. Гвардия спит, такое бывает, пусть и крайне редко. Но почему наследник-то спит в обнимку с розовым мишкой? Ему уже скоро 18. Да и откуда этот плюшевый медведь в тайном бункере? В любом случае, Гагарин собрался буквально за минуту и когда вышел на крышу своего особняка, его личный борт уже стоял с запущенными и разогретыми двигателями. Так что стоило ему пристегнуться, как самолет рванул в сторону бункера на самой максимальной скорости. Граф прибыл в наше сонное царство даже быстрее, чем я ожидал. Думал, у меня еще будет минут 30 на распитие редчайших сортов вин, но увы. «Здравствуй, Булатов», — кивнул мне Гагарин. «Прости, что вот так сразу перехожу к делу, но мне очень интересно, каким образом и почему ты сюда прибыл. Так просто гулял рядом, пожал я плечами. Иду такой, грибы в лесу собираю». Вдруг принюхался, а от горы запретным артефактом пахнет. Вот и пошел проверить, а тут такое. «А еще я знаю, что вы род важный, бережете своих. Ну и самолеты у вас классные, разработки интересные. У меня, например, пока не получается нормальный самолет построить, а вы, вон, чуть ли не раз в неделю новую модель придумываете». Сделал небольшой глоток красного вина и прикрыл глаза от удовольствия. «Зато я умею людей лечить, да и разведка у меня хорошо работает. Будет тебе самолет», — вздохнул Гагарин. «Спасибо тебе, искренне», — он нахмурился и некоторое время думал о чем-то своем, тогда как я спокойно допивал вино. «А я могу сейчас увидеть сына? Да пожалуйста», — пожал я плечами и поставил бокал на столик. «По пути нам попадались спящие гвардейцы, но я попросил их не ругать. Все-таки у них, и правда, не было выбора, сопротивляться архимагистру бесполезно, и порой даже вредно для здоровья. А пока шли, Гагарин рассказывал мне о своем сыне. Мол, тот слаб духом, не умеет сопротивляться ментальному давлению. Его стезя – создавать чертежи, также он любит играть на скрипке, рисовать, читать. А еще одна из слабостей младшего наследника – это лошади. Он готов часами ухаживать за ними, вычесывать, намывать ароматными шампунями. В общем, война – это явно не про него. Да и главой рода ему вряд ли удастся стать, ведь даже лицо у парня, как у 14-летнего, хотя ему уже почти 18. Кажется, в жену пошел, тяжело вздохнул мужчина и отворил дверь комнаты. Вот только зайти так и не смог, замер в проходе и уставился на своего сына. «Папа, а!» – радостно пробасил Гагарин-младший, после чего подскочил с постели и рванул к отцу. От объятий захрустели кости, и бедного графа замотало, словно тряпичную куклу. Он даже не сопротивлялся, не в силах отойти от шока, ведь еще недавно его сын был щуплым, низкорослым и выглядел, как школьник. А теперь это здоровенный детина с пышной черной бородой и двухметровым ростом. Тут такое дело, я решил внести немного ясности. Просто в артефакте содержались души и они оставили некоторый отпечаток. Но я могу все убрать, если надо. «Не-не-не», просипел Гагарин-старший, «только ребра мне подлечи, пожалуйста, дирижабль дам». Глава 9. Вот вроде ребра вылечил, как и договаривались, а дирижабль мне никто так и не дал. Хотя ладно, на самом деле мне дали бы и два дирижабля, так как, помимо ребер, я вылечил еще несколько неприятных хронических болезней. И конечно, одаренные тоже могут болеть, гораздо реже и в куда более легкой форме, но никто не застрахован от хронических заболеваний. А особенно это касается тех, кто занимается малоподвижной работой. Гагарин же может сидеть без движения сутками напролет, особенно, если его увлечет очередной чертеж. Надолго задерживаться в бункере Гагарин их не стал, так что, допив бутылку вина, сразу отправился домой. Все-таки тут дел по горло, плюс надо было поскорее сдать в специальное хранилище философский камень. Собственно, я забрал его вместо дирижабля, да и нельзя таким артефактом лежать у тех, кто в них совершенно не разбирается. Даже попытка вживить камень в самолет могла закончиться трагедией, и Гагарины об этом попросту не знали. А мне эта побрякушка может еще пригодиться. Пока не знаю, зачем и каким образом, Но мало ли что, а тут на тебе, философский камешек уже лежит в кармане и ждет своего часа. Дома смог наконец хорошенько отоспаться, отдохнуть, и даже немного книжку почитал во время чаепития. Также посмотрел, как Арианна играет с Гидрой в прятки. Точнее, Арианна играет, а вот Гидра пытается выжить и действительно очень старается спрятаться как можно дальше от малолетнего тирана. Это я видел, когда шел к Вике, а когда шел обратно, Гидра уже притворилась мертвой. Интересно, а если она решит переродиться снова и провернуть тот же трюк, что в прошлый раз? Гидра ведь опять уменьшится, и тогда можно будет пристроить ее к Лабладуту. Как раз будет по размеру в качестве ездового животного. Хотя нет, скорее получится что-то наподобие ручного шпица. Но нет, Гидра пока не решилась еще раз умереть. Просто притворяется, тогда как Арианна тащит ее за шею куда-то для своих нужд. Эх, дети, цветы жизни. Пусть и считают родителей удобрениями, но все равно это прекрасно. Правда, Гидра сейчас со мной не согласилась бы. С Викой удалось пообщаться совсем немного. Так, перекинулись парой фраз и выпили по чашке кофе, а затем я снова убежал заниматься делами. Ну тут уже никак иначе, ведь захват мира и Академия не могут ждать. Надо постоянно держать руку на пульсе и как-то участвовать в этом всем. Первым делом решил сосредоточиться именно на Академии. Поэтому, по прибытии туда, сразу созвал совет старейшин и преподавателей. Собрал их всех в специальной комнате, где по центру стоял огромный стол с изображением окружающей местности. Проще выражаясь, объемная карта региона, в котором мы находимся. А судя по количеству пыли на этой карте, сюда за последние годы явно мало кто заходил. Собственно, вскоре это подтвердилось в разговоре с магистрами. Они действительно крайне смутно представляли себе обстановку за стенами Академии. Да, некоторые из них знали дорогу до ближайшего города и точно представляли, где там находится рынок. Иногда все-таки приходилось выходить отсюда и закупать все необходимые. А вот это что? Указал на небольшой населенный пункт где-то в горах. Деревня, наверное, пожал плечами старший магистр. Но мы там не были, может ее и нет там давно. А этот город, указал на населенный пункт покрупнее и подальше. Красивый, какие там товары продают? Ну не молчите, мне же интересно. Да откуда нам знать-то? Возмутились преподаватели. Туда попробуй пешком дойди, ноги сотрешь. Вы вообще что-то, кроме Академии рынка в ближайшем городе, знаете? Прищурился я, тогда как те потупили свои взгляды. Нет, господин ректор, мы уже забыли, как выглядит внешний мир, и каждый только ждет окончания контракта. Причем закончиться он не может, пока не будет выплачена вся заработная плата. Я даже замер, удивившись, насколько кривой и одновременно гениальный контракт их заставили подписать. Это ведь идеальный контракт. Если ты не платишь, то работник не может уйти от тебя. Надо будет добавить этот пункт, звучит очень заманчиво. Но этих бедолаг немного жалко. Такие грустные, что не смогли даже нормально погулять по округе за все 15 лет. Причем 15, в лучшем случае, много кто служит тут уже свыше 40 лет. Так, все, заключил я. Не хочу ничего слышать. В этом году каждый из вас должен сходить в отпуск. Но, мы никогда не бывали в отпуске. А что это такое, господин? Опешили те? Ну, например, вы сможете сходить куда-нибудь. Посмотрел на карту и ткнул куда-то в сторону высокой горы. Уверен, здесь очень красиво. Вот тут водопад, можете построить рядом несколько уютных домиков, баньку. А здесь можно ловить рыбу или ставить подножки горным козлам. Мы даже не видели этой горы. Да и она слишком далеко, вздохнул старший магистр. Хотя звучит заманчиво. А я бы какой-нибудь древний город посмотрел, проговорил учитель истории и искусства. Всегда мечтал, да вот возможности никогда не было. Вот здесь, насколько мне известно, расположены руины чего-то древнего. Пожал я плечами и указал на квадрат примерно в 300 километров отсюда. Вообще не понимаю, у вас тут за горной грядой столько интересного и неизученного, а вы в четырех стенах сидите. Я бы на вашем месте давно под каждый камушек заглянул. И это действительно так, ведь даже просто глядя на подробную объемную карту становится ясно, насколько много вокруг собралось интересных мест, не говоря уже об отдаленных руинах и пещерах, о заброшенной магической башне на вершине горы. Тут есть интересные места даже в шаговой доступности от Академии. Примерно в паре километров отсюда можно найти удивительную рощу. Сейчас там плотно стоят вековые толстые деревья, между которыми едва протискиваются колючие густые кусты. Да и вообще, место даже с большого расстояния кажется явно небезопасным. Один голубь пытался подобраться ближе, но едва успел уклониться от брошенной в него шишки и сразу ретировался. В любом случае, голуби уже провели полную разведку, а гуси поинтересовались у местных жителей из ближайшей деревушки, что это вообще за место такое. И все как один отвечали, что эта роща проклята, ее населяют страшные монстры, способные разорвать человека одним движением лапы. Свирепые, изуродованные грязной магией, звери постоянно держат в ужасе все окрестные деревни, даже если те расположены в десятках километров отсюда. Дальше показания крестьян начали расходиться. Кто-то говорил, что помимо чудовищ, в самом центре леса живет древнее зло, другие утверждали, что там хранятся несметные сокровища. Даже не знаю, кому верить, но, в любом случае, надо посмотреть на это все своими глазами. Разумеется, сокровища меня не интересуют. Точнее, интересуют в качестве небольшого, но приятного бонуса к полчищам мерзких мутантов. А вот повоевать с тварями я всегда за, это хотя бы весело и интересно. Вот в чем главное сокровище для меня, развлечение, опасность и возможность хорошенько подраться со всякой нечистью. Когда живешь столько лет, начинаешь ценить яркие моменты еще больше. Так что долго думать не стал, взял с собой Текстиля и Гарпуция. Эти двое являются самыми старшими и сильными в Академии, а все остальные слушают их приказы и выполняют беспрекословно, явно уважают старейшин. И вот, вскоре мы вышли из Академии, запрыгнули в портал и вывалились из него прямо на самом краю рощицы. Если обернуться, отсюда можно увидеть ту самую гору, в которой расположилась Академия, так что она действительно в пешей доступности. А может не надо? Как-то напряженно проговорил Гарпуций. Вот согласен с ним, кивнул старший магистр. Мы вам не говорили, но у нас ведь до сих пор висит заказ от местных. Они нам пока не платили, но очень просили обнести лес высокой каменной стеной, чтобы оттуда никто не смог выбраться. Слышал об этом, а также знаю о разочаровании простых людей в местных магах. Просто из этой рощицы периодически выбегают изголодавшиеся твари и нападают на деревни. В основном они уносят скот и птицу, но иногда могут задрать даже человека, если тот попадется на пути. Вот только, если верить описаниям, то вырываются отсюда только самые слабые, но даже этого достаточно, чтобы вселить ужас в сердца крестьян. За мной, не стал слушать причитания магов и подошел ближе. А стоило мне коснуться ногой первой травинки, что торчало из рощи, как все сразу встало на свои места. Может, все-таки вернемся обратно? Мы уже нагулялись, господин ректор, снова заблеяли маги, заметив улыбку на моем лице. Ну уж нет, я подошел еще ближе к лесу и коснулся дерева рукой. Я вызываю хранителя этого места. Просто поговорить. По моей руке прокатилась волна искрящейся энергии и разряды полностью впитались в кору. Это специальное заклинание для обращения к хранителям подобных мест, но на этот раз меня, скорее всего, поняли неправильно. Ну, или хранитель дебил. Ведь спустя пару секунд откуда-то из центра леса в нас прилетел огромный дуб, вырванный с корнями и кусками земли. Я даже не шелохнулся, понимая, что со мной два магистра магии земли. И судя по их визгам, жить они очень хотят, потому дерево врезалось в высокую стену, появившуюся перед нами в считанные мгновения. Может, теперь пора убегать? Заорали маги. Или хотя бы уходить, если гордость бежать не позволяет. Ну все, теперь точно, оскалился я. А ведь ты сам виноват, так что потом не плачь. В ответ на мои слова из леса вырвались полчища самых разнообразных тварей. Медведи с грибочками на голове, измененные волки, тоже заросшие какими-то опятами и с облезлой шкурой. Твари эти крупнее обычных, конечности вытянуты, а из пасти течет зеленоватая слюна. И правда, неприятные товарищи, местные в этом не соврали. Даже зайцы, и те мерзкие. Кстати, тоже с грибами на голове, как и все прочие. У кого-то грибов побольше, у кого-то меньше, одна белка, и вовсе, выскочила вся в грибах и кинула в меня шишкой. Видимо, это она виновна в покушении на голубя разведчика, так как бросок у нее довольно мощный. От этой толпы монстров отбился один волк. Загребая мощными худыми лапами, он рванул вперед и попытался сбить меня с ног, но в ответ ему прямо в грудь вонзился осколок концентрированной энергии жизни. Тут же от шерсти повалил дым, а тело стало иссыхать прямо на глазах и обращаться в прах. В итоге до меня добежал только скелет, да и тот развалился в паре метров. Но остальных сразить с безопасного расстояния не успел, потому пришлось действовать по старинке. Рубить грибочки и головы мечом. Клинок засверкал от переполняющей его энергии, мышцы вздулись от мгновенного усиления, и я сорвался с места. Взмах, и голова медведя покатилась по колючей траве. Пинок, и вот голова медведя сбивает с ног белку на дереве. Главной проблемой было уклоняться от каменных шипов и крупных валунов, которыми меня щедро осыпали помощники. Да уж, строить стены они умеют явно лучше, чем сражаться. «Ложись!» — крикнул кто-то из них, и я выбросил назад кровавый щит. В него тут же врезался 20-тонный камешек, после чего я лег уже не по своей воле. Зато камень разбился и осыпал врагов тысячами острых осколков, а я, поднявшись и отрастив снесенную часть черепа, бросился добивать искалеченных волков и медведей. А потом лосю вбил кровавый шип прямо промеж рогов. У него грибы, кстати, прямо на рогах и росли. «Простите, господин, виновато заблеяли маги. Мы правда пытались помочь. Просто опыта не хватает». «Вот это точно, с опытом у вас беда», не стал с ними спорить. «По крайней мере, опыта командного ведения боя у них явно нет». «Ну ладно, первая партия тварей закончилась», перевел взгляд на дремучий лес. «А вот ты попал, лесочек. Нужно было поговорить со мной и согласиться на все условия, а не вот это вот все. Условия ему, в любом случае, придется принять, ведь я здесь не только ради развлечений. Дело в том, что эта роща является имуществом Академии. Нашел в архивах древние документы, подтверждающие это. Рощицу создали, чтобы маги могли гулять по ухоженному парку, наслаждаться лучами солнца и дышать свежим, пропитанным хвойным ароматом воздухом. Раньше от горы к роще тянулся длинный туннель, но теперь вход его завален и наглухо запечатан сильнейшими заклинаниями, чтобы ни одна тварь, даже при всем желании, не смогла проникнуть в академию. Не понимаю, как маги земли вообще могут кого-то бояться, находясь буквально под землей. Хлоп, и все, почти любой враг превратился в лепешку. Нет, в хрониках академии я нашел записи, что один из ректоров пытался организовать преподавателей и отбить это место, но вышло у них так себе, и потому было принято решение отказаться от отдыха на свежем воздухе. Что еще крайне важно, для выхода в рощу не нужно разрешение. Правда, выходить для этого надо через коридор, тогда как старейшинам пришлось выписывать пропуски. Все-таки мы в обход пошли, а это правилами академии запрещено. «Лабладут», — позвал я мелкого поганца, и тот сразу появился на моем плече, будто бы никуда и не слезал отсюда. «А позови-ка мне сюда пропойное семейство. Пусть тут немного поработают, все-таки это их стихия». «Бать», — поежился Лабладут, — «а может не надо? Мне как-то жалко хранителя. Да, он тупой и жадный, но даже так не заслуживает того, что с ним будет». «Ничего», — успокоил его, — «выработает иммунитет к самогону, если жить захочет. А если совсем тупой, то будет воевать до конца, разумеется, своего. Ну и все, дальше они сами как-нибудь справятся. Вот в ком я всегда уверен, так это в своих друидах. Пьют, да, разумеется. Не любит сражаться? Ну, этот вопрос довольно спорный, просто надо правильно преподнести им информацию и убедить, что это не сражение вовсе, а лишь прополка огорода от сорняков. Академии нужен этот лес, теперь там смогут спокойно гулять голуби. КХМ, я хотел сказать, студенты, ситуация у них, и правда, странная, ведь за долгие годы затворнического образа жизни их психика немножко, как бы это сказать, психика стала слегка лабильна, очень уж они сентиментальные теперь. Вчера, вон, видел, как один из студентов громко рыдал из-за того, что на клумбе завяли цветы. Но люди-то хорошие, пусть и немного странные, так что мне хотелось их порадовать. Теперь, когда хранитель будет отравлен ядреным алкоголем, студенты смогут там гулять, собирать грибы и ягоды, возможно, даже охотиться. Дело за малым – устранить хранителя. Причем я уже понял, кто он, и стоит отметить, что более мерзкий вид хранителей даже придумать сложно.